Согласитесь, Николай Алексеевич, несколько странно. Буденный командует парадом на Красной площади, а у него царские кресты блестят. Почему царские? Русские награды заслужены в борьбе с супостатами, с врагами Отечества. Меня вы убедили. Я ценю традиции великой русской армии. Польза будет. Но как отнесутся к этому наши военные? Тот же товарищ Ворошилов. Я постараюсь повлиять на них. Мы говорим сейчас только про Георгиевские кресты или про офицерский орден Святого Георгия. Только про кресты. С орденом сложнее. Жаловался он редко, удостаивался лишь тот, кто не только обязанность свою воинскую исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх того ознаменовал бы себе на пользу и славу российского оружия особым отличием, так примерно записано в статусе. Получивший Святого Георгия автоматически становился потомственным дворянином. Боюсь, что теперь носить будет некому. Может быть, найдутся единицы? А Георгиевские кресты хранятся у многих. Не полные банты, конечно, но по одному, по два. «Пожалуй, пожалуй», — привязалось к Сталину это словечко. «Разница существенная. Подготовьте проект решения». Прошло еще некоторое время, и засияли на гимнастерках ветеранов рядом с новыми традиционные награды нашего доблестного воинства. Бывало потом на фронте, и не раз бывало, в тяжкий момент боя, когда не оставалось в цепях решительных командиров, когда по призыву коммуниста вперед уже некому было подняться, звучало, как прежде над полем брани: «Георгиевские кавалеры вперед!» И вставали, и шли ветераны навстречу смерти, на штурм, на прорыв. Глава 18. Хорошо встретили мы Новый год. Со всех точек зрения хорошо. Радовали успехи, сыпавшиеся не по воле богов из рога изобилия, а завоеванные, достигнутые нашими ратными трудами. Калугу мы взяли, Белев, Боровск. Генерал Белов кромсал немецкие тылы от Сухиничей до Мещовска. На юге черноморцы освободили Керчь и Феодосию, облегчив тем самым положение осажденного Севастополя. На севере открылось сквозное движение поездов Тихвин-Волхов-Вакайболу. Если до декабря угнетали нас ежедневно сообщения горькие и печальные, то теперь вдохновляли радостные. Имелись все основания весело отметить праздник. Конечно, кто-то встречал его в промерзшем блиндаже, в стылой траншее или даже в сугробе перед атакой, может быть, истекая кровью, но моя совесть перед ними была чиста. Бывало, не в лучшем положении отмечал торжества и я. Тут уж без зависти и без злости. Какой кон тебе на войне выпал сегодня, с таким и мирись. Мне в этот раз повезло. Я встретил Новый год дома, по-семейному, с дочерью и нашей экономкой Анной Ивановной. Возле небольшой елочки, на которой горело несколько тоненьких свечек. Дочь посетовала, что очень редко видит меня, и пожаловалась полушутливо, что начинает отвыкать, тем более, по ее словам, я значительно изменился не только внешне, но и внутренне, будто высох, реже улыбаюсь, шучу. Глаза холоднее стали, отдалился от нее и от тети Ани. Я, конечно, сослался на изматывающую войну, не оставляющую времени ни для себя, для семьи, для личных переживаний. Сказал, что Иосиф Виссарионович вообще с лета не видел Светлану, без которой прежде дня провести не мог, только по телефону разговаривал несколько раз. А насчет того, что отдалился, ты не права. В чем это выражается? Ну, в разном, сдвинула дочь черные брови и продолжала не без лукавства. Раньше ты, уезжая, наставление мне делал, целовал меня и тетю Аню в щеку, пощадила она зардевшуюся нашу хозяюшку. А теперь ни меня, ни ее. До скорого свидания, мои дорогие, и пошел. Повзрослела ты. И тетя Аня? Обе мы повзрослели, грустно пошутила Анна Ивановна. Время меняет. Правы они были и та, и другая. Правы в том, что суть изменений не только в ожесточившейся войне, но еще и в том, что сдвинулась, изменилась взаимосвязь наших возрастных пластов. Это резче высветилось именно теперь, когда мы стали реже видеться. Постепенность, каждодневность сглаживает перемены, а для нас теперь они проявлялись скачками, ступенями. И не столько, может быть, я изменился, сколько, дорогие мои домочадцы. И поэтому воспринимали меня несколько иначе, под другим углом зрения, что ли. Ранее я уже писал о том, что первое время за моей дочерью, оставшейся без мамы, едва появившись на свет, заботилась та простая, добрая и мудрая русская женщина, которая кормила и нянчила Светлану Сталина Васю. Потом были и другие, на небольшой срок. Но вот когда моей дочке исполнилось 3 года, в нашем доме появилась Анна Ивановна. Мне порекомендовали ее как очень обязательного, образованного человека. Правда, замкнутого, трудно раскрывающегося. Это была шатенка 30 лет, среднего роста, полноватая, напоминавшая провинциальную купчиху, привыкшую чаемничать у самовара. Но глаза в преждевременной сети морщин выказывали и характер, и проницательность, и глубину переживаний. Она не любила, чтобы ей заглядывали в глаза, понимая, вероятно, что они разрушают простоватость ее образа. Первое время меня раздражала и настораживала эта двойственность, непонятность. Не нравилась, словно бы нарочитая медлительность, движений, скупость в словах. Не спешит, а все успевает. Да и вообще, что это за купчиха, цитирующая вдруг по-французски высказывания Вольтера о воспитании, читающей Диккенса на английском, а Гёте по-немецки, и убаюкивающая ребенка деревенскими колыбельными песнями. Все это я узнавал, слышал случайно. При мне сдержанность. Я бы отказался от услуг этой странной женщины, но очень скоро понял, что ей, как никому другому, можно доверить заботу о дочке, а это для меня было самое главное. Раскрывалась наша няня-гувернантка действительно неохотно и постепенно. Отец, филолог, преподавал в провинциальном университете. Мать, не закончив полностью бестужевских курсов, вела дом, воспитывала детей. «Была ли Анна замужем?» «Да», — ответила она и, помолчав, уточнила. «Была, но не очень». Все близкие ее, включая и молодого мужа, горного инженера, умерли от тифа зимой 1920 года. Анна находилась в это время у сестры в другом городе, поэтому уцелела и даже не знала, в какой общей могиле зарыты ее родственники. Где и как скиталась она потом, зарабатывая на жизнь, вспоминать не любила. Имея за собой гимназию и хорошую домашнюю подготовку, преподавала в трудовой школе, была совслужащей, переводчиком в редакции, жила в семье крупного советского деятеля, помогая его жене воспитывать многочисленных отпрысков, пока не поняла, что это совсем не тот человек, за которого себя выдает, а просто приспособленец, беспринципный жулик, наживающий черные деньги на людских трудностях. этакий капиталец для тех самых отпрысков, которым Анна прививала хорошие манеры, которых обучала правильному произношению по-французски и по-английски. Про это, кстати, при ее порядочности Анна рассказала мне лишь много лет спустя.